«Но это же поправимо», — начал было я, однако, увидев выражение его лица, сник. «Я чего-то не понимаю». «Разумеется, не понимаешь. И в твоем положении это совершенно нормально — не понимать. Но если уж речь зашла, объясню. Обстоятельства сложились так, что твоим учителем стал сэр Макс». «Он меня многому научил», — согласился я. «Но, если что, имейте в виду, никаких специальных ритуалов не было. Сэр Макс даже ни разу не сказал «теперь ты мой ученик» или что-нибудь в таком роде, и никогда не требовал, чтобы я его слушался». «Ха, конечно, он не требовал. И речей не произносил, и, будь уверен, не собирался. Ритуал, тем не менее, провел, причем в полном соответствии с традицией древних магов Ханхоны. Все как по-писанному, хоть университетских исследователей зови смотреть, как выглядел классический обряд принятия учительства. Сначала сэр Макс спас твою жизнь, потом поместил тебя в окружение, благоприятное для развития твоих способностей, а потом начал самолично учить всяким удивительным штукам. Например, гонять на мобилере так, что булыжники из-под колес летят. И прочим милым пустякам. Он, безусловно, не ведал, что творит, но это его проблемы. И отчасти твои, потому что пока Макс жив и не провел специальный ритуал, чтобы разорвать вашу связь, другого учителя у тебя быть не может. Ну, то есть, теоретически, я могу плюнуть на традицию и вмешаться в твои дела. В Холоме меня за это не поволокут, из какого-нибудь гипотетического тайного общества не выпрут, и вообще никто слова поперек не скажет. Но добром это не кончится. Поверь мне на слово». «Но я же все время чему-то у кого-нибудь учусь», — растерялся я. «Сэр Шурф однажды объявил, что такие чудовищные пробелы в области очевидной магии совершенно недопустимы для сотрудника тайного сыска, и тогда они все за меня как взялись, и я думал, с вашего ведома. Что же мне теперь, разучиваться? А как? Надо было раньше сказать». «Не говори глупости», — отмахнулся сэр Джуфин. «Разумеется, ты можешь и даже обязан учиться всей этой ерунде. Прости, я хотел сказать, очень нужным и полезным фокусом, которые прививают тебе необходимые практические навыки, но при этом не затрагивают твою суть». «Уже легче, потому что я же действительно почти ничего не умею, только нюхать, но этого мало». «Однако твоего нюха оказалось достаточно, чтобы провести тебя на темную сторону, да еще и обратно вывести, причем в тот же день, а не через полгода, что само по себе дело небывалое. А несколько лет назад ты, помнится, совершил первое в своей жизни путешествие между мирами, просто выпрыгнув в окно следом за сэром Максом, даже испугаться не успел. Вернее, вообще не понял, чего тут пугаться. И это идеальный подход к делу. Все бы так. Все-таки Макс очень хороший учитель, хотя, прямо скажем, своеобразный. Как и твоя удача, которая, невзирая на своеобразие, чрезвычайно велика. В этом я не сомневаюсь». «Я тоже, честно сказал я, по большому счету. Но иногда очень хочется немного лучше разбираться в деталях». «Например? Возможно, с некоторыми деталями я вполне могу помочь.